Глава 14. На зарядку я едва не опоздал. Казалось, закрыл глаза на секунду, а через мгновение дурниной заорал будильник в телефоне. И хорошо еще, что ему удалось до меня докричаться. Я специально поставил максимальную громкость и самый мерзкий трек. Девочки мои даже ухом не повели, так и продолжили дрыхнуть под инфернальные завывания солиста. Но оно и понятно. Мы угомонились буквально час назад, если верить часам. Я соскучился по своим красавицам, а не по мне. Плюс давненько мы не практиковались в парном развитии. И как результат, мне пришлось спешно собираться и большими прыжками нестись в часть. Успел, но только-только, чем заслужил суровый взгляд капитана Пронина. Впрочем, никаких санкций не последовало. Таких, как я, было добрых 2/3, но при этом все умудрились явиться вовремя, пусть и на последних секундах. Так что сторожился командир, скорее для профилактики. Точно так же никого не было с перегаром, хоть я точно знал, что несколько человек точно собирались вчера отмечать присягу. Все-таки люди в роте подобрались взрослые и с пониманием смысла жизни. А вот в двух других, где служили обычные призывники, тоже энергеты, но рангом пониже, юниоры и разрядники, оказалось полно залетчиков. Их в увольнительную никто не отпускал. Но эти долбоклюи умудрились свалить в самоход, разжиться самогоном и надраться до розовых свиней, за что сейчас и страдали под бдительным оком отцов-командиров. Самое смешное, что командование легко могло пресечь это безобразие, потому что поселок Барыбино оказался закрытым. Чтобы попасть сюда, требовался специальный допуск, и, естественно, офицеры давно знали, кто продает солдатам алкоголь. Да и обмануть хотя бы мастера было той еще задачей. А ведь кроме Бурденко в части имелись и другие энергеты высоких рангов, как минимум 3 командора, и один из них точно дежурил этой ночью, то есть при желании вполне мог поймать гонцов в любой момент. Но нет, они специально позволили бойцам выпустить пар, зато сейчас гоняли их в хвост и в гриву, попутно читая лекции о вреде алкоголя и опасности алкоголизма для подрастающего поколения. Самое обидное для пацанов было видеть старший командный состав во главе с Борским. Они пропустили зарядку, но на медитацию вышли в полном составе, причем до противного бодрые, хоть квасили всю ночь и в куда больших объемах, чем солдаты. Но такова соляви, как говорят у них. Для того, чтобы получить такие возможности, сначала надо как следует попахать, отказывая себе во многом. В принципе, это молодые солдаты и так знали, но напомнить было не лишним, да и дисциплину требовалось поддерживать. Поблажки хороши только когда в остальное время поддерживается железный порядок, иначе начинается разброд и шатание. А вкупе с отсутствием мозгов у молодежи и наличием весьма значительных сил, закончится это очень плохо. Поэтому нам тоже сегодня никто выходного дня давать не собирался. Вчера был праздник, так он закончился, а сегодня пора пахать. Тем более, что теперь из нас принялись делать настоящих солдат, так что прямо с утра начались занятия по военной топографии. Читать карты в рамках начальной военной подготовки умели все и даже имели представление о системе прямоугольных координат. Но вот опыта практического применения знания у нас было маловато. К тому же и в прошлой жизни, и в этой — до моего попадания в тушку реципиента я мало интересовался этим направлением, поэтому был благодарен, когда нам начали объяснять основы с самого начала. Все оказалось не так страшно, как можно было подумать. А может, это влияние возросших возможностей мозга, но я все запомнил даже без использования сатори. Да и преподаватели не пытались объять необъятное, засовывая в нас все и сразу. а давали информацию планомерно, без надрыва. Да и лично мне было на самом деле интересно. Умение ориентироваться на местности, соотнося данные карты с реальностью, понимание того, что именно задумало командование и что лично тебе нужно сделать, было очень важным, да и в гражданской жизни могло пригодиться. В том же геймдеве, например, я уже видел, как новые знания можно применить при дизайне карт для разного типа стратегий. Другое дело теория марксизма-ленинизма, которую читал сам замполит. И если преподаватель топографии, майор Колосков, умел подать информацию и заинтересовать слушателей, то Улдис Теодорович таким умением не обладал. Поэтому и без того нудная тема становилась вовсе невыносимой. Словно этого было мало, голос товарища Колыныша не отличался благозвучием, а при чтении лекции так и вовсе становился невыразительным и чуть гундосым, словно у него заложило нос. В итоге получалась настолько убойная смесь, что выдержать полтора часа такого издевательства могли далеко не все. Даже мне приходилось огромным усилием воли держаться, чтобы не начать клевать носом, а ведь два потока сознания давали мне большое преимущество. Про остальных и говорить нечего, но я недооценил ребят, признаюсь честно. Опытные студенты и аспиранты имели свои способы борьбы с сонливостью. Например, тщательное ведение конспекта вполне себе помогало, поэтому именно по марксизму-ленинизму и смежным предметам, типа истории КПСС, были самые лучшие конспекты, что замполит ставил себе в заслугу. Мол, вот как бойцы прониклись лекцией. Я сумел зажечь огонь революционной борьбы в их сердцах. Остальные офицеры прекрасно понимали, в чем дело, но не лезли. Ссориться с замом по политическим вопросам дураков не было. Одна бумажка от этого урода могла поставить крест на всей карьере, поэтому большинство исповедовало принцип «не тронь говно, вонять не будет». Я тоже на лекциях Колыныша вел себя максимально прилично и старался не отсвечивать, но все равно поймал несколько странных взглядов от замполита. Впрочем, он и раньше на меня поглядывал, видать, ждал, пока я созрею для контакта, но сейчас в них было что-то другое. Злорадство, что ли? Будто меня ждали неприятности. Но я это и так знал, еще с тех пор, когда замполит вызвал меня на разговор, поэтому не стал обращать внимания, тем более, что после теории марксизма-ленинизма у нас было первое занятие по прикладному курсу оперативно-тактической подготовки лиц с особыми функциональными возможностями. За столь громоздким названием пряталось довольно простое объяснение. Нас, наконец, собрались учить драться с другими энергетами, используя все свои возможности. И отвлекаться от столь увлекательного занятия я не собирался. «Смирно!» Уже знакомый нам по строевой подготовке майор прошелся вдоль строя, не задерживаясь взглядом на ком-то отдельно. «Как вы уже знаете, меня зовут Кулешов Сергей Владимирович, и я являюсь инструктором по прикладному курсу оперативно-тактической подготовки лиц с особыми функциональными возможностями. А если говорить нормальным языком, я буду учить вас убивать энергетов. Другие задачи, что будет ставить перед вами командование, тоже очень важны. Но их могут выполнить и другие бойцы. А вот справиться с вражеским мастером или магистром обычные солдаты не смогут. Это будет только ваша задача. А значит, вы должны знать и уметь делать это максимально быстрым и эффективным способом. Рядовой Калинин, выйти из строя! Насколько мне известно, у вас имеется опыт применения техник в условиях, приближенных к боевым. Так точно?» Я сделал два шага вперед. «Имеется? Тогда сейчас проведем небольшой поединок, чтобы показать остальным, как это выглядит», — кивнул майор и повернулся к строю. «Значит так, сейчас отходите на позицию, обозначенную синим квадратом. С него не сходить ни при каких обстоятельствах. Это понятно? Калинин, теперь с тобой. Деремся без применения рукопашного боя. Не сближаясь, только техники. Не стесняйся. Бей в полную силу, но поединок заканчивается, как только с кого-то сбивает покров. Сможешь удержать себя в руках?» «Так точно!» Я кивнул, одновременно прокручивая в голове варианты тактики боя с учетом новых вводных. «Смогу?» «Тогда начинаем по моей команде!» Кулешов развернулся и направился на другую половину поля. Остановившись примерно на середине, скомандовал. «Начали!» Я топнул ногой, подбрасывая довольно приличный кусок земли, поймал его в воздухе энергетическим полем, спрессовал в три ядра и выстрелил в майора. Тот стоял в расслабленной с виду позе, никак не отреагировав на мой выпад. Но когда ядра взорвались тучей шрапнели прямо перед ним, лениво повел рукой и волну острых осколков просто смело в сторону и тут же отпрыгнул, уходя от каменных шипов, рванувших из земли. Ушел от одного, второго, а на третий просто встал, позволяя поднять себя над полем боя. И снова отмахнулся от еще одной волны осколков. Я не рассчитывал достать опытного вояку сразу, но та легкость, с которой он отбивался от моих техник, немного напрягла. Я нырнул в сатори, купируя волнение и заставляя мозг работать на полную, и тут же начал обстрел мелкими камнями, разгоняя их до скорости пули, выпущенной из травмата. Самый экономичный режим — пусть просадить покров в таком темпе практически невозможно. Главное, что это позволяло мне сохранять инициативу в атаке и подготовить настоящую атаку. Но и Кулешов оказался весьма непрост. Я поначалу не понял, почему мои пули уходят в стороны, и лишь на четвертой стало ясно, что навожу я их вполне точно, просто они соскальзывают с некой сферы вокруг противника. А кроме того, он не стоял все это время без дела. Земля подо мной вдруг начала шевелиться, выстрелив несколькими гибкими корнями, тут же попытавшимися нанизать меня словно на вертел, а когда это не получилось, решили оплести и лишить подвижности. Расправился с ними я, просто создав круг движущейся земли вокруг себя, срезающий любые побеги, а заодно обеими потоками качал новую информацию. Сергей Владимирович, как оказалось, имел аспект, да еще какой! Дерево, или точнее растение. Это стало понятно по распускающимся по всему полю цветам. Не знаю, была ли это какая-то техника или лишь последствия использования аспекта, слишком мало данных. Пока я не мог понять, как мне могут навредить цветы, но я отложил их в памяти. А пока нужно было что-то серьезное, способное пронять майора. Я резко обрушил шипы одновременно, пытаясь создать под ним яму. Из-за довольно большого расстояния получалось это не очень хорошо. Лучше всего мне давалось управление земными массивами на дистанции 10 метров, может, 15. Дальше уже начинались проблемы. Одно дело — поднять шипы или запустить волну выскакивающих из земли кольев, и совсем другое — пытаться изобразить что-то серьезное. Яма у меня получилась, но не слишком глубокая, да и Кулешов в нее падать не спешил, так и оставшись стоять в воздухе на созданной своей энергии платформе. Я так тоже умел и знал, что силы это жрет прилично, но, видать, Сергей Владимирович экономить не собирался, иначе как объяснить появление за пределами моего режущего диска пары десятков шипастых лиан, что принялись хлестать меня словно кнутами? Вот почему майор остался в воздухе. Сейчас он прекрасно видел, что происходит, а вот у меня... Выбор был небольшой, поэтому я плюнул на все и, создав вокруг себя капсулу из камня, ушел под землю. Еще одна причина Кулешову парить в небе нашлась сразу. Я прекрасно ориентировался в пространстве по вибрации почвы, но майора не видел. Однако не факт, что и он меня тоже. Доводилось мне читать о лесе, где деревья и другие растения образовывали целую сеть наподобие нервной, по которой могли даже общаться. А тут под землей была масса всяких корешков и семян. А уж если их усилить энергией, так и вовсе становилось страшновато. Так что я на пределе своих возможностей создал три коридора, ведущих в разные стороны, максимально уплотнив их стенки. Фактически даже превратил те в гранит и рванул по тому, что вел в сторону половины поля противника. Если вспомнить условия, то договаривались без рукопашного боя, а вот о том, что нельзя заходить на территорию соперника, ничего не упоминалось, и я рассчитывал сделать майору сюрприз. Меня ждали. Это я понял сразу, как только выскочил из-под земли, словно пробка из бутылки, ну или как черт из ада, и увидел, во что превратилось поле боя. Сергей Владимирович времени зря не терял, и меня встретило несколько растений, дружно швырнувших в меня какие-то круглые шары. Я едва успел поднять небольшую стенку, чтобы спрятаться за ней, но следующий залп пошел навесом, а затем эти шары взорвались, усеяв округу острыми с виду колючками. Сам Кулешов нашелся на моей половине. Шипастые лозы сплелись между собой, образовав подобие платформы, на которой тот мог спокойно стоять, не тратя энергию и не палясь передо мной. Первое было куда важнее, ведь майор выглядел уставшим, но оно и понятно. Поле боя теперь представляло собой филиал сада безумной дриады. Трава по пояс, здесь и там странные кусты, не стесняющиеся закидывать меня колючими бобами. В траве струятся колючие лозы, то и дело хлещущие меня по морде, ну или куда попадут. Мне до этого не доводилось видеть работу мастера с аспектом растений, но теперь становилось понятно, что его надо или убивать сразу, или уходить в оборону, пока не выдохнется. Впрочем, у нас же учебный поединок. Так что можно показать класс. Я спрыгнул на землю при ударе, активировав технику земляного вала. Волна почвы высотой несколько метров рванула в сторону Кулешова, перемалывая его растения словно в жерновах. Энергии на подобный трюк ушло огромное количество, но и эффект оказался потрясающим. Всего через несколько десятков секунд от прежнего сада не осталось ничего. Лишь обломки кустов напоминали о творящемся ранее буйстве природы. Сам Сергей Владимирович уцелел, просто перепрыгнув вал, но его самоходная платформа погибла, и при этом майор выглядел весьма довольным, будто я сыграл ему на руку. Я что-то упустил, но что именно? Взглянув под ноги, я увидел странный дымок, поднимающийся вверх вместе с пылью, и почему-то очень сильно запахло грибами. Кулешов вдруг упал на землю ногами в мою сторону, а вот я даже под сатори затупил и остался стоять. А потом было поздно. Рвануло знатно, полное ощущение, что попал в область действия объемного боеприпаса. Покров сдуло словно и не было, и если бы я заранее не активировал каменную кожу, мне бы не слабо так досталось. По крайней мере, от формы остались одни клочки, да и в голове гудело. А были бы мозги, получилось бы сотрясение. И самое обидное, я же чувствовал, что с почвой что-то не так, но посчитал, что Сергей Владимирович растит сигнальную сеть. А это был мицелий, из которого он вырастил десятки, а может и сотни грибов-трутовиков. Ничем другим этот дымок быть просто не мог. Получилось, что меня просчитали и подловили. Обидно, но ожидаемо. Иначе Кулешова никогда не поставили бы инструктором над 30 великовозрастными обормотами со сверхспособностями. «Жив?» — надо мной возник Сергей Владимирович. «Держи руку». Я не стал чиниться и, ухватившись за кисть, с трудом поднялся на ноги. Тряхнуло меня здорово, но в целом особых повреждений я не получил, поэтому сумел доковылять и встать в строй под ошарашенными взглядами остальной роты. А вот товарищу майору уважение явно прибавилось. И не надо мне тут, что я не использовал ловушки, мины и прочее. Это учебный поединок, и командир просто обязан был выиграть у срочника, иначе это плохой командир. А мне чесать свое самолюбие уже не нужно, оно и так опухло и побаливает. «Товарищ Калинин, благодарю за поединок». Кулешов отдал мне воинское приветствие. Жаль, я ответить не смог. Мою кепку унесло неведомо куда. А к пустой голове руки не прикладывают. «Получите новый комплект формы в служебном помещении полигона. Детальный разбор поединка мы проведем позже, в кабинете для занятий. А пока я хочу, чтобы вы поняли, ваши возможности огромны, а значит и количество тактических приемов почти не ограничено. Да, большинство из вас не имеет аспекта, как мы с рядовым Калининым, но с другой стороны, у вас нет жесткой привязки к какой-либо стихии или материалу. Вы можете повторить почти любую технику из тех, что мы сегодня продемонстрировали. Может быть, медленнее, с большими потерями энергии. Но это, в частности, Главное помнить, что в бою между энергетами не может быть наработанных схем и тактик. Каждый из вас индивидуален, и столь же индивидуальны ваши противники. С завтрашнего дня вы начинаете изучать базовые атакующие техники, а на этом специально спроектированном полигоне будете применять их против друг друга. И моя главная задача — научить вас думать, а не действовать в стиле «возьму дубину побольше и жахну посильнее». Именно так мы победили в Великой Отечественной. Именно так будете воевать и вы, если придет нужда. А я вам в этом помогу.